Издательство «Эксмо». Ольга Романовская. «Мне нужно твое «да».» Глава первая. Топот ног сестры Ефимия услышала задолго до того, как Анна стремительно ворвалась в дом, едва не опрокинув ведро с водой. Старшая из девиц Брок с укором посмотрела на нее и, подоткнув юбку, продолжила мыть пол. Безусловно, это не дворянское занятие, а Броки как-никак бароны, но в некоторых случаях черную работу приходится делать самим. Особенно, если отныне вы бедны, у служанки выходной, а ты принесла на ногах землю из сада. Не так уж это и сложно — наклониться и убрать за собой. После смазать кожу смесью меда и топленого курдючного жира. Тогда руки останутся гладкими, чтобы там не ворчала матушка. Анна приплясывала на месте, явно пытаясь привлечь внимание сестры. Пришлось поднять голову. «Ну? Я стану императрицей!» Без предисловия выпалила девушка. Ефимия опешила, даже тряпку отложила. «С чего вдруг?» «Вот!» Анна с гордостью протянула конверт. Ефимии не доводилось видеть такие с 12 лет, когда они жили в столице и держали целый штат прислуги. Белоснежная, плотная бумага, тисненный герб Рдожа. Внутри выведенное аккуратным писарским почерком приглашение явиться на некий отбор и факсимили его императорского величества Вардена и Мириза. Имя получателя не значилось, но по какой-то причине Анна решила, будто письмо адресовано ей. «Ничего не понимаю». Ефимия, качая головой, вернула конверт сестре. «Ну ты темная!» — закатила глаза Анна и закружилась по прихожей. «Неужели ты ничего не слышала об императорском отборе?» «Нет», — честно призналась девушка. «Как-то не до того было. То надо съездить к ростовщику, заложить очередные драгоценности, то договориться о починке забора. Это Анна порхает. Мать ее избаловала. Может, чувствовала вину за то, что лишила младшенькую беспечного детства? Она была совсем крохой, когда все случилось». Анна тяжко вздохнула и, встав в позу, подсмотренную на представлении бродячего театра, чуть выставив вперед ногу и запрокинув голову, пояснила. «Ну как же, Эфи? По указу императора сделали списки всех незамужних девиц и разослали приглашение. И вот 20 числа я должна явиться на заседание отборочной комиссии графства. Без обид, сестренка, но ты не подходишь. В приглашении четко сказано «до 21 года». Там будет еще 300 девиц», — беспечно добавила девушка. «Но это сущие пустяки. Я выиграю». Ефимия придирчиво осмотрела младшую сестру. Вдруг действительно выиграет. Возраст подходящий, 16. Кукольная внешность, которая так нравилась мужчинам, чуть тронутая румянцем кожа, шоколадные локоны, невинное личико, карминные губы. Если в комиссии собрались не старые хрычи и взяточники, оценит. Насчет себя Ефимия не расстраивалась. В императрице она не метила, излишним тщеславием тоже не страдала. «Что там у тебя, Анна?» Привлеченная голосами, в прихожую вышла Мелания Брок с пачкой бумаг в руках. До возвращения дочери она вместе с заловкой проверяла счета. Сестра мужа маячила у нее за спиной. Анна с гордостью протянула матери приглашение. «Неожиданно», — пробежав бумагу глазами, покачала головой Мелания. «Ты не рада?» — состроила кислую мину девушка. Ефимия только вздохнула. «Совсем ребенок». Хотя такие уловки работали, вот и мать поспешила успокоить дочь, погладила по голове. «Ну что ты, милая, конечно, я рада и не сомневаюсь, что святая Эрнестина, твоя небесная покровительница, направит руку выборщика к карточке с твоим именем. Я о другом. Странно, что император надумал жениться. Вдобавок не на очередной принцессе и через столько лет. Я полагала, он сохранит верность памяти невесты. Представляешь?» — обернулась она к заловке. «Нашу Анну вызвали на императорский свадебный отбор». «Этого следовало ожидать», — фыркнула Анжела. Напрасно Анна ждала поздравлений. Тетушка всегда была скупа на эмоции. «Стране нужны наследники. Выбирать среди своих разумно. Избежишь ссоры с соседями. Всегда найдутся недовольные, начнут требовать, чтобы предпочтение отдали их кандидатуре. Так и до войны недалеко». «Но ведь принцесса Марианна забрала сердце императора», — не унималась Мелания. «Помнишь, мы целый год носили траур?» «Ты слишком романтична», — покачала головой заловка. «Императору скоро 40. Тут не до любви, особенно к покойницам. Не бастарду же трон оставлять. Их у Вардена хватает, но толку?» «Не удивлюсь, если мать попросила императора взяться за ум. Ее величество Алисия крайне практичная, приземленная особа. Она всегда мне нравилась. Помнится, когда я...» Анжела не договорила. Ефимия догадывалась. Речь об одном из эпизодов далекого прошлого, когда тетка входила в свиту, тогда еще не вдовой императрицы. Не повезло ей. Если бы Анжела успела выйти замуж, пила бы сейчас чай или кофе в одной из великосветских гостиных. Но ее покойный отец искал идеального зятя, не желал мириться с любыми недостатками. В итоге к Анжеле перестали свататься, и она превратилась в компаньонку супруги брата. Ты права. 40 — опасный возраст. Лучше встретить его женатым. Заловка хмыкнула. Конечно, она права. Собственно, как всегда. Без нее Мелания давно бы пошла по миру. Доверять любому встречному, не считать денег. Долго бы она прожила при таком подходе на скромную ренту. «Смотрите, я императрица!» Анна собрала волосы в импровизированную корону и закружилась по комнате. Даже Анжела растаяла, улыбнулась. Все принялись активно обсуждать предстоящий отбор. Только Ефимия осталась в стороне. Откинув на спину косу цвета вороного крыла, она вернулась к прерванному занятию. Ей не терпелось закончить, чтобы открыть привезенный с воскресной ярмарки роман. Он продавался с хорошей скидкой, только поэтому Ефимия позволила себе его купить. «Эфи, съездишь с ней?» «Да брось ты эту тряпку», — в сердцах добавила Мелания. «Не уподобляйся крестьянкам. Вернется Труди и все сделает. Хватит того, что мы вынуждены на зиму закатывать варенье». Девушка горько усмехнулась. Мать светилась так, будто помолвка Анны и императора — дело решенное. Между тем ей только предстояло бороться за право попасть в дворец. «Кстати, тот молодой человек до сих пор к тебе ходит?» — деловито поинтересовалась Мелания. «О ком ты?» Вроде за Ефимией не водилось поклонников. Во всяком случае, с серьезными намерениями. «Управляющий графини Малшбеттон. Понимаю, он неподходящая партия, но лучше так, чем старой девой». «Молодой человек! Да он старше императора, к тому же лысый!» Но мать напомнила о неприглядной истине. Ефимии почти 24. Еще пара лет, и даже ясные, яркие, как сапфиры, глаза не спасут. Девичий век короток, а мужчины крайне разборчивы. «Бывает иногда», — пожала плечами девушка. Возраст возрастом, но выходить за Льюиса Бара она не собиралась. «То букетик, то корзину яблок принесет. Охотно продолжила за нее тетка. «Ты не дурочка, Эфи, сама понимаешь». «Понимаю, что?» Громче, чем следовало, огрызнулась Ефимия и в сердцах кинула тряпку на пол. «Что мы не в том положении, чтобы разбрасываться с женихами?» Поддакнула заловки Мелания. «Какой же упрямой уродилась дочь!» Баронесса пробовала сговорить ее за мелкого джентри и за младшего сына окружного судьи, но все бестолку. Ефимия упорно твердила «нет». В итоге из потенциальных женихов остался только Льюис Бар. Путь он из второго сословия, зато закончил частную школу в Хайте, главном городе графства, и целый курс проучился на факультете права. Состояние у Льюиса тоже имелось. Не ахти, но они с Ефимией могли бы держать прислугу, раз или два в год ездить в театр и завести приличный выезд. Только старшая дочь во всем пошла в отца, даже ростом, слишком высоким для девушки. Какое счастье, что Анна другая. Однако Мелания надеялась. Голос разума в Ефимии возобладает, и она не повторит ошибок отца. «Я и не разбрасываюсь, просто ищу равного». «Милая», — попыталась урезонить ее мать, «ты больше не дочь победоносного генерала Брока. Пора умерить притязание». «А чего же, мама? Я все помню». Сухо отозвалась Ефимия и оправила юбку. Но даже в нынешнем положении сохранила крупицу гордости. «Хорошо, я съезжу с Анной в город, заодно зайду к модистке. Нижнее белье сестры никуда не годится. Если вы прочите ее в невесты императору, придется раскошелиться». «А как же господин Бар? Ты так ему нравишься?» «Нет, ты даже не проси». Анжела положила руку на плечо невестки. Мол, успокойся, не трогай ее пока. «Все образуется», — шепнула она Мелании и, громко вернувшись к первоначальной теме разговора, заметила. «Боюсь, одним бельем Анна не отделается. Потребуется платье минимум два». «Эфи, заложишь мой гранатовый браслет?» Девушка кивнула. Все четверо понимали, украшения они больше не увидят. «Возьми, что сочтешь нужным из моего тайника», — добавила Мелания. «Не поскупись, но и не переплати». Анна унеслась наверх в общую спальню сестер. Наверное, вертится сейчас перед зеркалом, играет в императрицу. Порой Ефимия ей завидовала. Вот бы стать такой же беспечной. Только она не могла. 12 лет назад жизнь разделилась на до и после, ровно пополам. Ефимия даже не знала, где похоронили отца и братьев. Все же девушке повезло, что она была ребенком. Иначе не отделалась бы домашним арестом. Мелания и Анжела шептались в гостиной. Ефимия не придала этому особого значения. Вылив воду, она занялась цветами. Чтобы как-то оживить их скромное жилище, девушка составляла букеты и украшала ими комнаты. «Эфи», — донесся до нее голос матери, — «твое коричневое платье чистое?» Речь шла о муслиновом кофейном платье в мелкий белый горошек. «Да», — задумавшись, отозвалась девушка, продолжая ловко орудовать ножом на кухне. «Нужно подрезать и подровнять стебли». Она ожидала, мать еще что-нибудь скажет, но та промолчала. Наверное, они с тетей хотели, чтобы во время поездки в Хайт обе сестры выглядели презентабельно. «Хорошо. Ефимия наденет коричневое платье, ей несложно. Заодно представится случай достать из сундука перчатки». В последний раз девушка натягивала их почти год назад, когда графиня любезно пригласила их на пикник. «Ну вот, букет для гостиной готов». Ефимия с гордостью осмотрела свое творение. После того, как они перебрались в графство Орой, она увлеклась цветами и, по словам многих, обустроила чуть ли не самый лучший в округе камерный садик. Ничего особенного. Пара кустов роз, пионы, мечтательные ирисы у пруда, откуда они черпали воду, и местные многолетники. Подхватив букет, девушка направилась в гостиную, чтобы поставить цветы в вазу. Тетя и матушка все еще что-то воодушевленно обсуждали. Ефимия нахмурилась и замерла на пороге, услышав обрывок фразы Анжелы. «После ужина оставим их наедине». «Кого они намерены пригласить, кого и с кем оставить?» Девушка стремительно вошла в комнату, заставив заговорщиц замолчать. Судя по тому, как они дружно отвели глаза, обсуждали Ефимию. «Мы ждем гостей?» Беззаботно поинтересовалась девушка и расправила тяжелые шапки пионов. Они идеально гармонировали с потускневшими золотистыми обоями. «Не думаю, что это хорошая идея. Труди вернется только к вечеру». «Как раз управится», — возразила Анжела. Она решила взять судьбу племянницы в свои руки. «Ничего особенного. Так, посиделки в кругу друзей». Ефимия насторожилась и потребовала. «А ну-ка, назовите имя гостя». «Фи, где твои манеры, Эфи?» — скривилась тетка. «Надеюсь, завтра вечером ты будешь куда любезнее». «Выходит, не сегодня, а завтра. Явно пригласят очередного жениха, того самого управляющего». «Но это уже слишком». Ефимия с громким стуком поставила вазу на столик и, подбоченившись, обернулась к Анжеле. «Что вы пообещали господину Бару?» «Ничего», — вмешалась в разговор Мелания. Ее невинному взгляду позавидовал бы ребенок. «Мы просто подумали, вам нужно лучше узнать друг друга». «Насколько лучше?» — усмехнулась девушка и предупредила. «Если он сделает предложение, я отвечу отказом». «Глупая девчонка», — вспыхнула Анжела. От возмущения ее лицо пошло пятнами. «Ты собралась вечно камнем висеть у матери на шее? Хоть раз бы полюбопытствовала, во сколько нам обходится дом, труди, содержание вас с Анной?» «Перестань, Анжела», — попыталась урезонить ее невестка. «Девочки нам не в тягость». «Сама перестань, Мелания», — отмахнулась заловка и, нервно заламывая руки, прошлась по комнате. «Ефимии 23. 23, понимаешь? Анна юна и свежа, ее мы пристроим. Вдруг карта отбора сыграет. Словом, за нее я спокойна, под старость без дома и денег не останется. Но Эфи... Ты желаешь ей участи старой девы, приживалки при той же графине Малшбеттон? Сама знаешь, рента твоя. Дочери не унаследуют ни медика. Да уродись этот Льюис Бар хоть записным уродом. Мы должны благодарить всех святых. И ты, Эфи, — стрельнула она глазами по племяннице, — не воротить нос, а молчать и улыбаться. Я отнесу записку сама, скажу, ты лично просила господина Бара прийти. Стукнула дверь. Тетка отправилась выполнять угрозу. Обессиленная Ефимия рухнула на диван и прижала ладони к вискам. Она не желала становиться госпожой Бар. Лучше пойти в гувернантки. «Полно, милая». Мелания присела рядом с дочерью, привлекла ее голову к груди. «Не так все плохо. Вовсе не обязательно любить мужа. Главное, чтобы тебя любили, чтобы человек был хороший. Ты ведь знаешь, мы с отцом... Ну, разве кто-нибудь назвал бы нас плохой парой? Господин Бар надежный, без ума от тебя. Хорошенько подумай и соглашайся». Ефимия резко выпрямилась. Глаза ее налились грозовой синевой, пальцы сжались. «Можешь что угодно соврать господину Бару, но к ужину я завтра не выйду. Так и передай тетке». Раскрасневшаяся девушка вылетела из гостиной прежде, чем мать успела ее остановить. Мелания сокрушенно вздохнула. «Вот что прикажете с ней делать?» Вся надежда на Льюиса. «Если он правильно поведет себя с Эфи, склонит весы в свою пользу. Главное — заткнуть рот Анжели. Будто она сама не видит, что агрессивно подталкивая племянницу к замужеству, наоборот, его отдаляет. и Ефимия стремглав влетела в общую девичью спальню. К счастью, Анна здесь не оказалась, и девушка смогла дать выход своим чувствам. Она металась по комнате между кроватями, от покрытого вязаной салфеткой туалетного столика до шифоньера, потом взобралась на подоконник. Анна облюбовала его для чтения и натаскала подушек из гостиной. Ефимия же предпочитала праздно любоваться видом на графские яблоневые сады. Всегда, но не сегодня. У нее всего сутки. Зная тетку, можно не сомневаться. Она постарается, чтобы Льюис не уехал, пока не сделает предложение. Ефимия слишком хорошо понимала, чем обернется отказ. Обиженный управляющий настроит против них графиню, а та позаботится, чтобы перед семьей Броков закрылись двери немногих приличных домов в округе. И если бы только это. Матушки перестанут отпускать товары в долг. Кредиторы накинутся, словно стая ворон. А Анна вылетит с отбора прежде, чем переступит порог зала заседания комиссии. Только вот согласиться Ефимия тоже не могла. Она с трудом выдерживала пару минут в обществе господина Бара, а тут всю жизнь. Девушка оказалась между двух огней. Что бы она ни выбрала, все плохо. Взгляд случайно зацепился за приглашение. Ефимия отвернулась, но уже через минуту встала и взяла в руки конверт. Она тщательно, медленно несколько раз перечитала письмо. В голове вспыхнула спасительная идея. А что если... Тетка сама говорила, у Анны с замужеством проблем не возникнет. Так пусть спасет сестру от незавидной доли. А не попытать ли мне счастье? Прихвачу письмо и займу место Анны. Тут ведь даже фамилия не указан, а возраст... Ефимия бегло оценила отражение в зеркале. Не так уж старой я выгляжу. Сойду за 20-летнюю. Мне ведь только от Льюиса и матримониальных планов тетушки сбежать, а отбор? Кто ж меня возьмет? Максимум первый тур пройду, пока родословную чуть глубже не копнут. А пока суд да дело, заведу знакомство с родовитыми девицами, найду место учительницы или гувернантки. Воодушевленная девушка вытащила из-под кровати потрепанный чемодан, чтобы проверить замки. В последний раз их открывали во время вынужденного переезда на запад. А ведь император мог и на север на рудники отправить. Пожалел. Убедившись, что с чемоданом все в порядке, Ефимия с тоской осмотрела полки шифоньера. Из приличных платьев только одно, то самое в горошек. Положим, она наденет его на заседание комиссии. Но ведь и в остальные дни нужно в чем-то ходить, произвести благоприятное впечатление на потенциальных работодателей. Ничего, святой Верасий поможет. Понадеялась на помощь небесного покровителя девушка и захлопнула дверцы. Да и чем скромнее, тем лучше. Гувернантке не положено притягивать взгляды. Однако, на всякий случай, вдруг авантюра удастся и Ефимия попадет в столицу, нужно прихватить кое-что из вещей тетки. Они примерно одного телосложения, да и Анжела всегда одевалась со вкусом, даже в ссылке. Шикарными ее платья не назовешь, но они хотя бы яркие, тогда как по настоянию матери Ефимия носила исключительно серое, голубое и коричневое. А еще ей понадобится заглянуть в нижний ящик матушкиного комода. Там, на самом дне, в холщовом мешочке хранились семейные сбережения. Обкрадывать мать нехорошо, но Ефимия все вернет, да и возьмет немного, дюжину ассигнаций. Заслышав шаги, девушка очнулась от грез и поспешила спрятать чемодан. Не хватало еще, чтобы Анна застала ее за сборами. Вопросов не оберешься. Лучше притвориться, что до сих пор дуется на тетку. Вот и она, легка на помине, спешит по тропинке к землям Алжбеттенов. Анжела упряма, но Ефимия ни в чем ей не уступит.